Глава десятая. «Присаживайтесь, Елизавета...» Мужчина перелистывает страницы паспорта. «Антоновна». Оказавшись в кабинете, но все еще не понимая, в чем меня обвиняют и почему обвиняют вообще, застываю на месте. Не считая уже знакомого мне полицейского, оказавшегося в спальне первым, здесь находится полная женщина лет 40 с зализанными назад черными волосами и маленькими глазками, пожирающими меня пренебрежением. «Меня зовут Дымов Иван Родионович, а это...» — указывает на женщину. «Следователь Мария Витальевна». Лишь на пару секунд переключаю внимание на следователя, убедившись, что лояльности ждать не стоит. «Где работаете?» «Кофейня в центре». «Давно?» 3 года». «Проживаете где?» Отвечаю на вопрос, пока мужчина стучит пальцами по клавиатуре. «Одна?» «С братом, ему 16, учится в 10 классе, школа 21:40». «Родители?» «Отца нет, мать неизвестно где». «Это как?» Выдыхаю, собираясь повторить, что обычно выдаю людям, желающим узнать о нюансах моих отношений с мамой. «У нее очередные отношения. Обычно она исчезает вместе с новым мужчиной. Когда отношения заканчиваются, возвращается». «И сколько раз возвращалась?» 6 за последние 10 лет». «А до этого?» «Жила с отцом брата, мы родные по матери». «А на каких основаниях, Елизавета Антоновна?» В беседу вклинивается женщина. «Брат проживает с вами?» «На основании оформленного опекунства, официально оформленного». Добавляю, и ее пыл стихает, возвращая к заполнению бумаг. «Как оказались в поселке Чудного?» «Искала брата. Он гостил у Верховцевых, встречал там Новый год. Но это я уже говорила». «Почему решили поехать в поселок?» «Мы договорились, что он вернется 6 числа, чтобы успеть выполнить задание и закрыть долги по некоторым предметам. Не отвечал на сообщения и звонки, никто не отвечал. Ни Даня, ни Женя, ни его мама. Я начала волноваться, вызвала такси и поехала». «Откуда знали, куда ехать?» «Друг брата оповестил, где они будут». «Дальше». «Иван Родионович», — окликает полицейского женщина. «Давайте дождемся адвоката, во избежание, так сказать». Не знаю, в чем дело, но мужчина подчиняется и затихает. «Точно, мне же положен адвокат, бесплатный, насколько я знаю. Можно и платного, но денег на него у меня нет. И знакомых адвокатов тоже нет. И пока кабинет погружается в обволакивающую присутствующих тишину, мыслями возвращаюсь к Дане. Я так и не узнала, где он. В доме брат был, о чем свидетельствуют куртка и его телефон, а дальше... Сейчас я переживаю за него, а не за себя, потому что он подросток, который, возможно, оказался в опасности». Спустя бесконечное количество времени дверь отворяется. Не могу увидеть вошедшего, но он сам огибает меня и садится напротив. Пожилой мужчина с длинным лицом и большими добрыми глазами, уставшими и безразличными. «Ваш адвокат, Семенов Игорь Александрович». Полицейский указывает на пожилого человека. «Ваш клиент, Кондратьева Елизавета Антоновна, ознакомьтесь». Придвигает к адвокату несколько листов, которые он бегло изучает. «Можем продолжать?» Полицейский ждет одобрения защитника и, получив согласие, вновь обращается ко мне. «Вы знали адрес. Дальше». «Приехала в поселок, сказала на посту охраны, к кому направляюсь. Меня пропустили. Нашла нужный дом, звонила, никто не вышел. Обошла дом, задняя дверь была открыта». «Почему решили, что открыта?» «Перед домом не было следов, а сзади были». Смотрит вопросительно, ожидая. «Чего?» «На улице зима и снег. Перед домом не было следов, словно никто не входил и не выходил. А за домом были, тянулись от бассейна к задней двери». Дымов обменивается многозначительными взглядами со следователем, что не остается незамеченным адвокатом. «Дальше». «Открыла дверь, позвала хозяев. Прошла через кухню, в прихожей на вешалке увидела куртку брата. В кармане был разряженный телефон. После услышала звук и пошла на него». «Какой звук?» «Шаги, мне так показалось», — пожимаю плечами. Не знаю, как долго я находилась в камере, но этого времени оказалось достаточно, чтобы немного успокоиться, прийти в себя и выстроить цепочку событий. Мысленно я проговорила каждое действие, что сейчас позволяет без запинки отвечать на вопросы. Поднялась на второй этаж, заглянула в комнаты, там было пусто. За дверью последней увидела мертвую женщину. «Вы ее знаете?» «Нет», — произношу уверенно, но тут же добавляю. «Ее лицо было в крови, я не рассмотрела». «Можете рассмотреть сейчас». На столе появляются фотографии большого формата. Он выкладывает их одну за другой, внимательно наблюдая за моей реакцией. Поочередно фото ног, таза, живота, груди и, последнее, лица. И когда заключительная картинка ложится на стол, я закрываю глаза и отворачиваюсь. Не только потому, что на фото мертвая женщина. У нее отсутствует часть головы, видимо, после ранения. «Елизавета Антоновна», — зовет меня адвокат, впервые подав голос. «Советую посмотреть». Заставляю себя сосредоточиться на лице женщины. Около 40, красивая. Тонкие черты, не нарушенные модными сейчас процедурами, превращающими лица в накачанную подушку. Полная естественность, притягивающая взгляд. На фото тело без следов крови, обнаженное. «Я ее не знаю». «Это Верховцева Валерия Дмитриевна. Убита двумя выстрелами, один в сердце, второй в висок. И если говорить открыто, это...» Постукивает указательным пальцем по фото. «Похоже на работу киллера». «Какого?» Почему-то из меня вырывается именно этот вопрос. «А каких, знаете?» «Никаких», — отвечаю оторопело, потому что я обычная, скучная Лиза, не знающаяся с такими людьми. «Поэтому и спрашиваю». «Есть один товарищ», — Дымов прокашливается, «особенностью которого является выстрел в висок. Кстати, оружием, из которого убили Верховцеву, является арктическая винтовка». «Какая?» «Снайперская винтовка Arctic Warfare. Штука редкая, используется нечасто, стоит очень дорого. Еще одна особенность упомянутого товарища». «Мне это ни о чем не говорит. В оружии не разбираюсь, стрелять не умею, даже в руках никогда не держала». «А если подумать...» Дымов перегибается через стол, буравя меня взглядом. «Иван Родионович», — одергивает его адвокат, — «соблюдайте дистанцию и не давите на моего клиента». «Даже не думал». Мужчина ухмыляется и замолкает, возвращаясь в исходное положение. «Вы нашли моего брата?» Решаюсь озвучить вопрос, который заботит меня в данный момент. Получаю отрицательный ответ. «А Женю, сына Валерии? А мужчину, который был с ними?» «Какой мужчина?» Дымов заинтересованно переглядывается со следователем. 2 января Даня прислал мне видео. На заднем плане был мужчина, он разговаривал по телефону. Если я правильно поняла, Валерия с ним живет. Он не очень приятный человек». «Откуда такие выводы?» «Женя сказал. Он часто у нас бывал, можно сказать, жил». «Посмотрим». Дымов вытаскивает пакет, в котором находится мой телефон. В другом — вещи из сумки. Когда он ее забрал, я даже не заметила. «Показывайте». Дрожащими пальцами жму на разблокировку, открываю чат с братом и нахожу видео. Включаю и разворачиваю экран к Дымову. Звук на максимуме, поэтому кабинет заполняется визгами и радостными впечатлениями подростков. Полицейский не отрывает взгляда от экрана, а когда по моим прикидкам в кадре появляется сожитель Валерии, удивленно распахивает глаза. Несколько секунд бегающий взгляд, а затем он убирает телефон в ящик стола. «Слишком далеко, лица не видно», — произносит нервно и, схватив свой телефон, начинает набирать сообщение. «Вы знаете, как зовут мужчину?» «Нет, Женя его имя не называл, только уточнил, что к нему плохо относятся дома. Найдите, пожалуйста, моего брата», — хлюпаю носом, стараясь перенаправить внимание задействованных лиц на важное, а именно пропажу двух подростков. Неожиданно для присутствующих и себя самой меня накрывает паникой и осознанием случившегося, а еще убеждением, что с Даней что-то случилось. Может, мальчики сбежали, почувствовав опасность, и в данный момент находятся в безопасном месте. Только найти и успокоить их некому. «Елизавета Антоновна, у вас сейчас проблемы посерьезнее, чем подросток, который не вышел на связь. Вы обвиняетесь в убийстве». «В убийстве?» Вспыхиваю, ошарашенная его выводами. «Зачем мне убивать человека, которого я не знаю? Я знаю Валерию исключительно со слов Жени. Разве можно убить кого-то без причины?» «Может, вы наемный убийца, а корчите здесь невинность лишь для вида». «Вы нормальный? Что вы несете?» Перехожу на крик, но адвокат остужает меня шипением и коротким прикосновением к плечу. «Я не несу, а пытаюсь разобраться в вашей...» Звук входящего сообщения прерывает Дымова. Прочитав его, мужчина извиняется и выходит в коридор. Оставшись в компании адвоката и следователя, который не спешит присоединиться к разбирательству, замолкаю и я. Одергиваю себя, настраивая на спокойный тон и подробные объяснения, которые помогут выбраться отсюда. Хлюпаю носом, стираю ладонями влагу с лица и мысленно успокаиваю себя. «На сегодня закончим», — вернувшись, заявляет полицейский, обращаясь к адвокату. «Вас отведут в камеру». «Я не хочу», — оторопело смотрю на него. «Можно мне домой? Под подписку о невыезде или как там она называется?» «Это возможно, но...» — поднимает палец. «Не в вашем случае. Вы пытались скрыться с места преступления». Черт, кляну себя за необдуманные действия, которые сейчас играют против меня. Но если господин адвокат докажет, что вы не имеете намерения скрыться или совершить новое тяжкое деяние, подписка о невыезде станет возможной. А... Уже завтра. Ночь вам придется провести под замком. После его слов входит мужчина в форме, поднимает меня и подталкивает к двери. В коридоре многолюдно, но среди однотипной массы людей в форме замечаю представительного мужчину в дорогом костюме. Он говорит по телефону, прикрывая рот ладонью, а когда видит меня, замолкает, провожает взглядом и возвращается к беседе. Вновь неприятное, тесное пространство, не отличающееся комфортом. Вновь мысли о брате, которого не обнаружили. Вновь переживания за себя, сгораемую в неопределенности. Никто мне не поможет. Ни адвокат, который демонстрировал безразличие. Ни следователь, мало участвовавший в допросе. Ни Дымов, который не то что мне, себе, кажется, не верит. Некому звонить, некому жаловаться. Я одна. Забираюсь с ногами на лавочку, натягивая на колени куртку. Не снимала верхнюю одежду с момента доставки сюда. Утыкаюсь лбом в колени и впадаю в апатию, не представляя, как могу выбраться. «Елизавета Антоновна?» Подняв голову, вижу того самого представительного мужчину, замеченного ранее в коридоре. «Да?» «Шмарян Арам Радикович». Слегка склоняет голову в знак приветствия. «Теперь я буду вашим адвокатом». Окинув взглядом мужчину, понимаю, что с бесплатной защитой он никак не связан. Мне кажется, он и слова «бесплатно» не знает. «У меня нет денег на платного адвоката». «Я бесплатный. Вам был назначен Семенов, но он человек уставший и не очень активный. Могу я предложить свои услуги?» Анализирую сказанное, подтверждая. Предполагаемая кандидатура более эффективна в условиях сложившейся ситуации. Такой и защитит, и добьется подписки о невыезде, и заткнет каждого, кто посмеет косо посмотреть на его клиента. «Так можно?» Поднимаюсь и приближаюсь к стальным прутьям. «Я согласна. Вы можете добиться, чтобы меня выпустили?» «Сейчас попробую». Он исчезает так же молниеносно, как и появился, словно и не было Шмаряна передо мной. И его предложения тоже не было. Не могу знать, сколько проходит времени, но адвокат возвращается в компании полицейского, который открывает замок, предлагая мне покинуть комнату заточения. Пойдемте. Шмариан подхватывает меня под локоть и тащит к выходу. «У вас подписка о невыезде, но сейчас мы должны поехать ко мне в офис, чтобы вы детально рассказали о случившемся. Исходя из этого, мы будем выстраивать стратегию защиты, а стратегия необходима, потому что в вашем случае имеется много спорных моментов. Один из них — показания охранников поселка». «А что они сказали?» Застываю, удивленно рассматривая мужчину. «Не здесь, Елизавета Антоновна», — шипит мужчина, показывая, что место для обсуждения неподходящее. Соглашаюсь, закрыв рот и настороженно осматриваясь. Кажется, что окружающие сосредоточены на нас. Ловлю странные взгляды, не успевая считывать реакции, потому что Шмариан тянет меня к выходу, словно спешит побыстрее удалиться. Не спорю, место неприятное и напрягающее. Около входа ожидает черный седан. Задняя дверь услужливо открывается, как только мы приближаемся. «Прошу». Мужчина пропускает меня, позволяя занять место и провалиться в бесконечно удобное сиденье. И как только адвокат оказывается рядом со мной, машина отдаляется от полицейского участка. Водитель молча ведет машину, видимо, точно зная маршрут. В салоне витает тонкий и приятный аромат, расслабляя и даря надежду на урегулирование моего непростого вопроса. Я же по-прежнему думаю о брате. Обязательно обсужу этот момент с адвокатом. Жизненно необходимо узнать, что случилось с подростками и мужчиной, который был на видео, и Валерией. Лентой проносятся фотографии, показанные Дымовым. За что ее так? И кто? Ужасная смерть. Провожу ладонью по волосам, только сейчас понимая, что резинка сползла, а на голове откровенный хаос. Но внешний вид — последнее, что в данный момент меня заботит. Имеются более важные вопросы. Уставившись в окно, рассматриваю мелькающие огоньки. Город погрузился в сумерки, добавив событиям сегодняшнего дня драматизма. Я даже не думаю, что еду с незнакомым человеком черт знает куда, что могу получить реальный срок за то, чего не совершала, что, по сути, одна и помощи ждать неоткуда. Думаю только о брате, а еще о Женьке, ставшем небезразличным. Погрязнув в мыслях, не замечаю, что машина остановилась, а Шмарян стоит на улице, приглашая меня выйти. Передо мной здание в несколько этажей, как мне кажется, знакомое. Но создается ощущение, что мы подъехали к заднему входу, куда допускаются только свои. Кручусь, стараясь понять, в каком районе оказалась. Бросается в глаза часть яркой вывески клуба, где полгода назад я встретила Евгения. И если клуб справа, значит, передо мной...